Как войдем, двое у входных дверей, остальные по комнатам. По одному ни в коем разе. Тен, окружай бараки. Никого не пропускать. 5 человек с нами. Окончательно разделались с бараками только часам к 2 ночи. Нашли и оружие, и несколько самогонных аппаратов, и 3 беглых из домзака. Коляски, набитые трофеями, арестованными и охраной, отправили в город. Чоновцев Клыч тоже отпустил. У них смена начиналась в 7. К чайной Брагина пошли в 6. Луна взошла и широко осветила пустую с редкими стеблями ковыля степь. Впереди мерцал огонь. Это и была чайная Брагина. Она стояла на самом краю города, у Воронежского въезда. Около не было никаких других строений, лишь где-то далеко чернели развалины. «Кто тут бывает?» — негромко спросил Клыч. «Я!» — подал голос Филин. Все 6 быстро шагали по майской влажной траве и отчего-то говорили приглушенными голосами. «Селезнев и ты, Филин, вы обходите сзади», — приказал Клыч. «Там 2 выход есть?» «Есть». «А что во дворе?» «Сарай и клети». «Двор — ваше дело. Кто выскочит — брать. Остальные — в чайную». Они перескочили кювет и подошли к выходу. На крыльце кто-то валялся, пьяно рыгая. Клыч, переступив через него, отворил дверь и шагнул внутрь. За ним втиснулись остальные. «Угрозыск! Не шевелиться!» — объявил Клыч. «Проверка документов!» Самые разные фигуры замерли за столами. Армейские шинели, крестьянские кожухи, городские пальто, полуголые пропойцы в грязных лохмотьях. Большинство вцепились руками в бутыли на столах. Климов давно замечал, что в минуту опасности люди хватаются за самое дорогое. «Патент на продажу вина есть?» — спросил Клыч, поглядывая на хозяина, застывшего у стойки. Рядом замерли 2 половых в заляпанных сальными пятнами рубахах, подпоясанных шнурами с кистями. «Патент?» — переспросил могучий толстяк за стойкой. В распахе рубахи под жилетом была видна волосатая грудь. «А как же, гражданин начальник?» Он нагло и весело смотрел, Брагин. Но зря он так смотрел. Еще перед облавой Клыч знал, что патента на продажу спиртного у владельца чайной не было. А уж на продажу самогона не давал права никакой патент. Климов подошел к столу, где сидела компания бородатых мужиков в брезентовых длинных плащах, по виду извозчиков, и отобрал у одного бутылку. «Самогон?» — спросил Клыч. «Он самый». «Документики попрошу». Клыч решительно шагнул к столу. Извозчики дружно зашевелились, заскорузлыми лапами полезли за пазуху, раздирая негнувшиеся плащи. В тот же миг грохнулась посуда. Брякнул упавший поднос, и, опрокинув входившую хозяйку, на кухню промчался человек в брезентовом плаще и фуражке. «Сидеть!» — приказал вскочившим из-за стола Клыч. «Климов, но не...» Климов, вырвав из кармана шинели револьвер, встал у кухни. Ноздри его жадно впитывали запах жаркого. Сладко закружилась голова. Во дворе сухо ударили пистолетные выстрелы. Клыч приказал другому сотруднику занять место у кухонной двери и послал Климова во двор. Тот промчался мимо кастрюль, издававших немыслимо сытный чад, мимо скамей с нарубленным мясом, толкнул дверь и вывалился во мрак двора.